Недавно полную сетку покупала. Да, знаю я эти покупные. Бабы на базар переростки таскают, чтобы весили больше. А получше, да посочнее, на засол вставляет. А у меня, погляди-ка, огурцы, так огурцы. Вот, похрусти-ка. Ой, очень вкусные. Тетя, очень. Месяц целый тебя не видно было. Поди к родителям ездила. В Казахстане была. Там у меня дядя в совхозе живет. А кроме его, у тебя никого нету? Есть у меня еще тетя в Пензе. И к ней заезжала. Ой, весело у них, и детишек шестеро. Скажи-ка, много вас там в детдоме было? Трехэтажный дом занимали. Да вы не подумайте, что нам там плохо было. Кормили, одевали, учили. И воспитатели попались славные, я и сейчас с ними переписываюсь. Откуда ж хорошему быть? Разве детдома могут родительское тепло заменить? Слава богу, хоть мой сёк и рос в нужде. Однако ж крыша над его головой была своя родная. Приют я его ни в жизнь, ни при какой напасти не отдала бы. Пущай там всего вдосталь. Ой, засиделась я, пойду. Большое вам спасибо, тетянь. Постой. Ты чего вздумала уходить на ночь, глядя? Здесь и спи, места в избе хватит. Лягешь вот на диван. Да надо бы идти. Ну, да не ломай голову, худого там не случится. Свет ты потушила? Потушила. Дверь заперла на замок? Заперла. Ну, чё ещё надо? Помоги-ка мне со стола убрать. Да свитерок побереги. Вон она, гвоздики, визит мой. Возьми. Ой, какой симпатичный передник. Виноват себе, она сидит, ладно. На молодух, похоже, стала. Которых... На порошках для стирки рисуют. Да, все ладно. Только вот хозяйство остается без присмотру. Коровы и овечки я, конечно, отведу к добрым знакомым. На этот счет беспокойства у меня нету. Ну, изба тоже никуда не денется. Двери и ворота на замок закрою. Огород догляда требует. Узнают у главных, что я уехала, ведь табуном полезут. Все посрывают, грядки перетопчут. Тетя Ань, присмотрю я за огородом. Мне ведь здесь рядом. Твоя подмога мне и надобна. Будет догляд, и ребятишки не посмеют безобразничать. Я сама понимаешь, от сына я быстро уехать не смогу. Конечно. Ну, может, месяц целый придется погостить. А тебе из школьного окошка все будет видно. Да вы не тревожьтесь, тетя Ань. Поезжайте спокойно. Если надо будет, я и на станцию вас провожу. Ну, ладно, а после побаим. Ну, раздевайся, отдыхай. Да смущаться тут некого. Какой сон увидишь, завтра расскажешь. Может, Степка тебе приснится. Ну, ничего, он весь отпуск на диване спал. Солнце только-только поднялось над голубеющими дальними лесами. Еще чувствовалась оставшаяся с ночи свежесть. Еще над Сильванкой, запутавшись в прибрежных ивах и ольхах, неподвижными клубами висел туман. А Марьяновка уже ожила. Протяжно мычали коровы, звенели в разнобой колокольчики на их ременных ошейниках. Когда пастух Никодим вместе со стадом поднялся на пригорок, Анна Анисьевна открыла ворота и выпустила корову Милку и овец.